с этим сработать. Вот. А для всего этого какой принцип нарушил главный здесь? Принцип личной ответственности. Совершенно непонятно, почему он должен брать на себя чужую работу. Мотивация. Ну, она же не будет сделана. Да. Ну, мы же потеряем деньги, она же развалится. Да. А я? Вот этот момент, который спасает бизнес, как ни странно. Вот бизнес спасает личную ответственность. И семью спасает личную ответственность. Но мне же будет. Да. Но мне... Ай, я тебя понимаю. Я не хочу делать по этому поводу. Это моя проблема. И воспитание детей. Вот мы говорили про что-то. Мы договорились, что ты там останешься без сладкого. Ты очень хочешь сладкого, я тебе дам. Вот. Да, мы договорились, но нет, мы нарушили договоренности. Поэтому... Но на словах договорились, что в следующий раз обязательно ее будем соблюдать. Ну как же. Но только на этот раз. Ну ладно. Короче, что мне хотелось, чтобы вы поняли одну простую мысль, что все, что вы делаете, делаете вы. Да? Более того, оценочные фреймы, если убрать в сторону, то остается просто набор пошаговых действий, которые приводят к результату. Это можно бесконечно обсуждать, лень это, не лень это. Вот так вы это делаете. Не нравится, делайте по-другому. Нравится, продолжайте делать. Понимаете? Чтобы вы умели прописывать все то, что вы делаете потом. Ясно. Хорошо. А следующей темой это уровень Дилса. А в классическом NLP их еще называют логические уровни. Но это неправильно. Уровни Дилса. Дилс их фамилия. Их вы столкнетесь с тем, что в большинстве российских школ NLP их называют логические уровни. И сказал, это неправильно, потому что логический уровень, это уровень логического обобщения, это уровень формальной логики, это обобщение, конкретизация, это индукция, дедукция. Вот. То, что вот это уровень Дилса. Понятно? Ну, важный момент, что вы знали, что в других школах это называют логическим уровнем. Что не так? Логический уровень это другое. А в свое время Дилс выработал некоторое количество обобщающих суждений и выделил уровни, которых, как ни странно, оказалось сколько? Еще, конечно. Почему? Ну, потому что больше не влезает. Меньше неудобно, больше не влезает. То есть все, вот, если хотите вот, произвести наукоемкое впечатление, так чтобы люди говорили, это вот прям теория. Если хотите, реально, чтобы у людей был выбор, дайте им два. Если хотите, чтобы был выбор без выбора, дайте три. Да? Если что-то просто было бы не круто, но было понятно, это нужно 5 штук. А вот если что-то было круто и научно, нужно как минимум 7. 7 плюс минус 2? Да, 7 плюс минус 2. Но больше 7, вот они уже не будут понимать, они это забудут. Больше 7 будет слишком сложно. А 7 будет сложно, но еще понятно. Вот. Значит, что там происходит? Самый нижний уровень – это уровень окружения. Затем уровень поведения. Затем уровень стратегии. Уровень убеждений. Уровень ценностей. Уровень идентичности. И миссии. Окружение, поведение, стратегия, убеждения, ценности, идентичности, миссии. Вот есть какая-то иерархия. Да, они все иерархичны, как ни странно. Более того, надо рисовывать идентичности. То есть это не случайно? Нет, это не случайно. Форма отображения. Почему они так составлены? Потому что изменения в психике на более высоком уровне влияют на любой нижестоящий. Это раз. И два, вы не можете изменить уровень на нем же самом или снизу. Это именно иерархия. Они взаимовоздействуют вот так. именно взаимовоздействие. То есть вы не можете воздействовать снизу или сбоку, вы можете воздействовать через уровень выше. А, то есть выше уровень. Через уровень выше, да. Как минимум через выше. На самом деле, низко. А там все уже. Там берешь самоощущение ценности и зачем ты живешь. Там как ты на это воздействуешь? Никак. Да. А бывает, что люди не снеги? Нет. Они умирают и умирают. То есть, опять же, они тогда не будут ничего делать. Смотри, что, уровень поведения описывает, как ни странно, поведение. Если они что-то делают, это определяется всеми вышестоящими уровнями делаться. И чем выше зазор, тем выше мотивация. Поэтому я от простоты душевной очень люблю самую простую манипуляцию, все миссии к поведению. Это вот мое любимое. Смотри, чем больше зазор между уровнями, тем больше мотивация. Это максимально возможный зазор к миссии. Вот я для простоты не очень заворачиваюсь вот с этим блоком, сразу же завязаю сюда. А, ну еще, нет, на самом деле я много здесь тоже работаю, но я, скорее всего, делаю как часть. Поэтому миссия очень хорошо управляет всем остальным. Миссия отвечает на один такой вопрос. Зачем? Зачем? Если человек не знает зачем, он не делает. А если делает, значит зачем. Может быть, не осознает, может быть, не готов признаться, может быть, не готов поделиться, но знает зачем. Опять же, это не значит, что это верно. Это может сформироваться в 5-летнем возрасте. Там, я буду служить в армии, чтобы кушать кашу, то есть не проблема. Может быть, вот такая мотивация, но она всегда будет. Да? Я начал разбираться с психикой, когда у реальных людей, вы видите, я буду на такие вещи говорить, которые будут вас удивлять иногда. Я хочу, и там люди строят вот такие империи, чтобы доказать что-то на том уровне дедушки. И, как скажешь, все, что хочешь. Вот. Окружение это что? Окружение это, собственно, что? Что оно играет? Моя структура мышления, она, на самом деле, очевидна и прозрачна, если вы за ней следите. Потому что я выдаю всегда следующий вопрос, предыдущий вопрос, это привычка. Поэтому окружение отвечает на вопрос, что является описанием того, что есть вокруг вас. Поведение отвечает на какой вопрос? Нет, как выше распределение? Что делать? Это глаголы. Все глаголы здесь, что делать? Что делаешь, как себя ведешь, как это стратегия, вот что ты физически делаешь. А вот стратегия отвечает на вопрос как. То есть человек бежит, это такой уровень. Поведенческий. Если это картинка, человек бежит, смотрю, человек бежит, это что? Окружение. Если для меня это человек бежит там, да, то это окружение, это картинка. Если вот человек бежит, я бегу, то это что? Поведение. Человек бежит быстро, или бег с препятствиями, это что? Это уже стратегия, это как он бежит. Вот это максимальный уровень, где еще доступны описательные фреймы. Выше описаний нет в принципе, к сожалению. Поэтому любые рассуждения на уровне убеждений, ценностей и частей миссии, это умозрительные, в идеале манипулятивные рассуждения. В идеале, к сожалению, они еще и воспринимают так, как будто они все бездовые. Убеждения – это, по сути, мысли, да? Убеждения – это умозаключения, это логические связки, это если то. Но убеждения – есть убеждения. Ценность – умозаключение. Да, если то. Убеждение – это вот твои логические связки в твоей голове. Ценности – один гениальный московский тренер, совершенно потрясающая авторская модель. Хотел бы, все, меня иронизирует над этим, он совершенно серьезно. Ценности – это то, что людям ценно. То, что им не ценно, ценностью соответствует. Вот. самоопределение хорошее, ценности, это то, что вам ценно, потому что не ценно, а ценностью является. Проще говоря, ценность – это комплексный эквивалент обычно. В зал ходить надо, потому что что? В двух словах. Здоровье. Потому что здоровье и... Мышцы. Нет, мышцы не мышцы. Мышцы красота. И красота. Вот это двух ценностей. Это очень краткие, очень мощные обычные формулировки, которые выше убеждений. Идентичность. Это кем вы себя чувствуете? Это роли. Помните, мы начинали с ролей? Роли, идентичность. Почему я говорил? Почему я специально давал вам этот инструмент работы с ролями в самом начале? Потому что через роль можно справиться почти с чем угодно. Понимаете, насколько она высоко стоит? Если вы выбрали роль, то из роли все остальное следует. Вы можете быть на одной и той же свадьбе, но если вы невеста и отвергнутая невеста, прям все меняется. Как так? Да? То есть, а что изменилось? Все. Понимаете, о чем эта фраза? Ты изменился, ты стал мастерье мастера, сменил роль, а изменилось все. Вот. И миссия отвечает на вопрос зачем. Это совершенно феноменальный инструмент для упражнений. И это основа всех типов манипуляций. Всегда. Зачем нужна миссия? Зачем нужна миссия? Нужна, чтобы ты осознавал ценность себя в этой жизни. То есть, чтобы ты вообще понимал, зачем ты живешь. Чтобы умел управлять собственным миром. Ответил на вопрос? Я вот сейчас, ну я просто почему так смотрю, потому что я сейчас пытаюсь эту картинку туда. А понимаешь, это ты делаешь одно и то же. Ты можешь делать метамиссию, ты можешь делать миссию по поводу миссии, проблемы. А метамиссия будет фанатизмом. Мета-ценность будет навязчивой идеей. То есть ценность по поводу ценности. Приведите пример. Например, я считаю, что здоровье – это красиво. Ты ради дела – это ради красоты. Тогда само здоровье уже остается черти где. Но мы будем нести добро и свет, да, и поэтому убьем всех тех, кто мучает животных. Вот как это работает. Но мы же делаем это ради мира во всем мире, поэтому мы вас всех убьем. Что у меня поведение про противоречие? Да нет, простите внимание. Да. Просто делаешь метод ценности, развлекаешься с ним. Дают что-то. Я хотел сказать, что вот за это, за объяснение и расписание своего дела, то менеджеры одной строительной компании, да, вот заплатили 500 тысяч рублей, да? Вот так, за применение. Так, потому что вот это сделано со всем там управленческим составом, после этого мотивация людей выросла, соответственно, на 200%, и они пошли работать. Конечно. Я знаю компанию, где без этого заплатили 3 миллиона. Ребята, тренируйтесь! Я, кстати, серьезно. Сейчас вы увидите про применительную практику всего этого дела. То есть. Это бесконечно мощный инструмент. Все эти инструменты, которые вы берете вот в NLP, вы можете их очень успешно продавать. Как? Вы объясняете, зачем они нужны. Не продаете их. Все же просто. Ну ладно. Окей. Значит, что я вам сейчас предложу сделать сразу? То есть в виде упражнения. В виде упражнения вы берете и делайте то, что называется интеграция уровня Дилса. Техника называется интеграция уровня Дилса. Очень мощная техника, очень хорошо применяется. Ее будут называть, как я и говорил, если вы будете сталкиваться с выпускниками других центров, интеграция логических уровней. И будет неправда. Естественно, не надо им об этом говорить, потому что они начнут вас убеждать, что они знают, как правильно. Что для мелкой практики совершенно чудесно. Как не территория, но ладно. То есть сам спор о том, как он и что правильно, это потрясающе противоречие самому Google. Ну, да ладно, в общем, я вам предупредил. Они будут называть это интеграцией логических уровней, вы это называете интеграцией уровней DILS. Как это делается? Выбираете тему для поговорить. Начинаете с какой-то, возьмите какую-то проблемную тему. Для себя. Ну, на 4-5 баллов, это не очень. Клевый. Да? Вот. Что делать? Старайтесь. Вот. И пройдите по ней. Ваша задача – переходить очень чисто, вербально, на каждый следующий уровень. И потом спускаться обратно. Кто хочет попробовать эту демонстрацию? Я. Так. Сань, дай, пожалуйста, рисуй. Переходи на мое убеждение и расскажи мне, пожалуйста, во что тебе надо верить, вот что тебе надо думать, чтобы во всем этом участвовать. Что я, кстати, должна быть? Что я получаю очень сильные эмоции на моменте. Отлично. То есть ты в это веришь, да? Что, да. Что каждый раз, пойдя туда, ты получишь сильные эмоции. Да, не важно положить. Не важно положить. Да. Еще что? Во что тебе еще надо верить? Надо верить, что желательно, чтобы они были положительными. Ну, это понятно, это же про эмоции. А еще во что, кроме эмоций, во что ты веришь? То, что ты часть команды, то, что еще что-то. Да. Что? Скажи ты. Я, ну, конечно, ну, я верю, что ну, я когда прихожу, я верю, что все едины. Расскажи свои мысли по поводу того всего, что происходит. Люди из разных слоев общества пришли... Как? Нет, нормально. Почему? Почему бы нет? Нет, почему бы нет, когда ты через нет? Мне нравится, когда люди из разных слоев общества собираются вместе, потому что... Потому что у них есть одна футбольная команда, которую они очень сильно любят. Уже давно на протяжении своей жизни. Ну, чтобы любить эту команду, тебе надо бы что-то видеть. Надо наблюдать. Хорошо. Назови, пожалуйста, несколько ценностей, которые у тебя с этим связаны. С победой, с тем, чтобы иметь некое общее пространство, с тем, чтобы делать что-то. Значимые для себя вещи. Ну, забитые голы считается. Забитые голы — это про футбол. А что для тебя во всем этом? Вот во всей этой части твоей жизни? То, что я являюсь человеком этой субкультуры. На это тоже сюда приходишь, не идентичный голов. Просто про ценность расскажи немножко про то, что тебе важно, что тебе по-настоящему дорого. Буквально в нескольких словах. Ты это все делаешь. И что тебе это дает? Это что? Зачем тебе я? Зачем ты построил свою жизнь? Что ты сам от себя? наша задача будет сейчас с тобой пройти обратно по уровню эгоизма. Поэтому я сейчас покажу тебя и твою идентичность и сказать, а вот когда твоя жизнь явно интересная, ты себя кем чувствуешь? Или человек. Как это для тебя? Вот как ты действуешь, вот как ты себя ведешь, что ты понимаешь, что жизнь удалась? Что она была на радости, что ты чувствуешь себя счастливым? Более удобно, как комфортно. Понимаешь, да, что это для тебя значит? Нет. Ну, ты понимаешь, что это для тебя? Я не знаю. Ты для себя понимаешь, да? Когда ты чувствуешь себя в этом? Я не знаю. Твои слова. Теперь переходи сюда. И скажи мне, а что ты будешь делать, например, в ситуации с девушкой? Ты понимаешь, что смысл это в том радости, которую это дает тебе в жизни, когда ты можешь чувствовать себя счастливым человеком. Когда дает тебе удовольствие, счастье, когда ты можешь. Как я буду вести себя с ним? Да. Сейчас. Вот покажем, вот представь, вот проиграй в голову. Интересно. Тим, это пример манипуляции человеком, правильно? Нет. Там вот масса примеров, я вам покажу. Нет. Это пример очень красивой техники, которая помогает человеку пройти все эти аспекты и осознать, что и зачем, и как он делает. Потому что в большинстве случаев, с чем вы сталкиваетесь, что вы будете обсуждать что-то с людьми, они будут молчать про один уровень. Я медленно бегаю. Чего? У тебя еще 6 уровней есть. Чего ты паришься? Зачем тебе быстро бегать? Чем ты себя считаешь? Они просто не видят всего многообразия. Вы понимаете, что вы заметили, когда вы перешли дальше? Футбол кончился. Футбол кончился. Не было там уже ничего про футбол. Футбол — это повод. Это повод сделать технику. То есть вы можете находить с ними делать повод, можете ее вообще не находить, просто ее делать. Это философское рассуждение. Вы берете какой-то повод, какое-то окружение, и с него проходите вперед. Я специально хотел взять тебя, чтобы показать тебе, как именно ты залипаешь, что ты не задаешь себе эти вопросы. Лично ты. То есть, почему мне хотелось показать это, ну, им тоже. Так это может быть то самое. Если рассказывается, то поведение чем дело. Конечно. Это абсолютно. Я не знаю, что произойдет, когда он вернется обратно. Я просто знаю, что у него структура устойчивая, и чтобы ему их изменить. Если здесь он оказался в футболке, да. Вы начали практически... Нет, а кто сказал, что он решил? В итоге он решил сесть вместе с девушкой в футболку, смотри, в чем плохого. Это первое. Второе, а где там было вообще? Там я хоть слово навязывал. Вот. Расскажите мне, как я сделал эту технику? Что я сделал? Вот, с чего я начал, давайте. С постройки, подо что? Дыхание и микромускульная постройка. Видели микромускульную постройку? Да. Те же самые движения, те же самые разворот корпуса. Вот почему я говорю? Для меня, когда я говорю, я не всегда слышу за дыханием, но я всегда слышу за микромускульную постройку. Это проще. Да. Дальше, после постройки что еще? Периферическое зрение. Мне важно помнить, где мы и что мы делаем, и какое у меня намерение. Вот что важно. И какое мое намерение относительно зала? Показать четкую технику относительно тебя. Нет, помочь тебе пройти и поисследовать собственное пространство, собственную психику. Потому что ты очень сильно веришь в то, что это является реальностью. Понимаешь? Это не что же, это факт. Но ты очень сильно убежден, что если вот так, то оно вот так. Не может быть по-другому. И поэтому мне очень интересно показать тебе, как это может быть. Сколько гибким ты? Ну да ладно. Переходы были какие? Я заметил на последнем обратном пути изменение поведения. Конечно. Конечно. Всегда на дайме, Саша. Да. Да-да-да. Вот когда мы обратно доходим, уже видно, насколько это меняется. Но с чего мы начинаем? Начинаем задавать вопросы пошагово и просим человека на каждом уровне, на каждой бумажке четко отвечать именно на эти вопросы. Вы обратили внимание, что следующие вопросы я задаю по поводу предыдущих. Не вообще, а еще что ты делаешь в мире. А когда ты там, что ты делаешь? И как ты это делаешь? И что ты по этому поводу думаешь? При этом не по поводу того, что было в самом начале. Я не буду спрашивать, чем ценен футбол. Потому что это будет вот такая сумочка. Да. Я буду спрашивать, и что ценного то, да, что ценно в том, чтобы что ценно в том, что когда люди из разных союзов собираются вместе на стадионе. Формулировки важны. Если вы не запоминаете их, записывайте. Потому что вы должны использовать формулировки самого человека. Вот на обратном пути это было хорошо видно, когда я повторял их несколько раз. Что я в своей голове держу, я понятия не имею, что значит быть бойцом фанатом. Для него. Но я помню калибровку, я буду стараться показать ту же самую калибровку и сказать это с той же самой интонацией. Почему? Потому что когда это ему, в его реальности внутренней, да, что там, я не знаю, что это значит. Для меня это что-то абстрактное. Но я буду повторять калибровку специально. Понятно? Окей. Ценности, идентичность и миссия. И на миссии вы будете видеть, что наши люди будут залипать. Да, это правда. Поэтому, когда вы впервые делаете эту технику, вам, может быть, придется с ней повозиться. Они будут еще пытаться соскользнуть. Зачем тебе это? Ну, чтобы было удовольствие. Mm-hmm. Я еще готов допустить удовольствие как ценность, может быть. Точно не готов допустить удовольствие как миссию. Понимаете, миссия это вот, когда люди действительно говорят про свою миссию, это то, ради чего они живут и умирают. Жить и умирать ради удовольствия не верят. Ну, реально не верят. И я буду стоять там и ждать, пока человек не начнет реально что-то соображать по поводу своей жизни. Вот я не увижу, что у него есть микромускульное движение, ключево-глазовой доступ, который показывает, что он получает какой-то новый, другой доступ по поводу своей жизни, что он ее переоценивает и переосмысляет. Я не знаю, что это будет, там нет правильного ответа, обратите внимание. Да? Я не жду каких-то правильных слов, да. Я жду других стратегий, чем я видел раньше. Понятно? Вот как только я вижу, что у человека идет переосмысление, переосознание, новый опыт, тогда я понимаю, да, все, пора переставать сразу. Ясно? И возвращаюсь обратно, задавая вопросы или там выбирая ответы по поводу предыдущего уровня. То есть, что ценного, то есть миссия, идентичность. Я хочу быть счастливым человеком. Видите разницу? С этой стороны была бойцовым фанатом, а обратно счастливым человеком. На одном и том же уровне. Ваша задача не сказать, а нет, подожди, подожди, ты там говорил. Конечно, оно и должно было измениться, понимаете? Когда оно меняется, оно говорит, я отлично, и теперь что ценного в том, чтобы быть счастливым человеком? Какая миссия была в этом контексте? Запоминай. То есть вот реально запоминай и записывай. Яркий интеллект тоже была. Это описание опять же. Нет, миссия. Нет, нет, нет. Внимательно смотрите, что там было и как оно работало. Это важно. В данном случае причастность. Слово причастность было в ценности, да, но надо идти сюда, наверх, да, не вниз. И мы обратно доходим вот до сюда. И здесь вы обратите внимание, что я специально продемонстрировал кусочек, я специально спросил про ситуацию девушки. И вы могли видеть, что ситуация девушки была честно анализирована. Потому что вопрос был изначально, с чем хотелось бы поработать, проблема с девушкой. А когда мы дошли до сюда, какая девушка? Ну, потому что вот так она работает. Вот как, потому что это, вот по сути, вот, знаете, вот это, кстати, это хадж за 20 минут. Это паломничество вот, за 20 минут. Туда и обратно. Вот так должны чувствовать себя паломники. Сходить туда и обратно. Они в соборе должны получить откровение, миссию, для инсайта, переоценить свою жизнь и вернуться обратно через долгий физический путь. Понятно, что если они уходили, потому что они там у соседа кошка дома, и там что-нибудь еще есть. Что-то происходило, и они ушли от этого и вернулись обратно, что они с трудом вспомнят, из-за чего они вообще в путь отправились. Понимаете, о чем? Это по сути вот это потрясающий совершенно опыт интеграции, путешествия, паломничества. Ну да ладно. Поэтому здесь я специально вернул внимание обратно к этой ситуации. И хотел бы. Вот, вы замечали разницу в калибровках на ситуации в начале и в конце. Потому что теперь у человека есть все вот эти ресурсы. Теперь он знает, как это приносить радость жизни, быть счастливым человеком. Когда там должно быть удовольствие, когда он может вести себя легко и так далее. Я просто начинаю подзабывать немножко, как это закончилось. Но вот те слова, которые он использует. И вот со всеми этими ресурсами вы еще раз спрашиваете на уровне поведения. Что делать будешь? И ответ будет совсем другой, чем вначале. А потом расскажи про свой пошаговый план, как ты отреагируешь. Ну, в смысле, что физически будет вокруг, расскажи про свой план. Вот так, я же понятно? Вопрос. Да. Когда мы переходим от убеждений к стратегии выдвижения обратно, да. А непонятно, как сформулировать этот вопрос. Приди по нему сразу, сам приди. Для того, чтобы пример спросить о стратегии, нужно. Нет, это же рисование, один пример. Как ты это сделаешь? Перейдешь к убеждению и стратегии. Зови убеждение, назови стратегию, назови перевод. Ну, допустим, убеждение для того, чтобы быть здоровым, нужно ходить в зал. Нет, это не будет убеждение на пути обратно, не будет такого. Убеждение будет по поводу чего? По поводу ценностей. И человек будет говорить, для меня по-настоящему важно здоровье. И я верю в то, что я могу это достичь. И как ты будешь действовать, когда ты веришь, что ты можешь что-то достичь. Не будет там проблем. Стратегия будет создавать ценности и поймите, направление важно. Это не вниз спрашивается, по порядку спрашивается. Вот. Да, то есть, в принципе, человек, пройдя вот это, может отказаться от каких-то своих ролей. Ну, вот, правильно. Что может отказаться от роли, что может измениться? Убеждение, ценности. Нет. Миссия. Ты не можешь управлять идентичностью снизу, потому что это через миссию. Поэтому если ты хочешь, чтобы он изменил роль, измени миссию. Если он говорит, я сейчас играю роль, не знаю, крестьянина на пашне, и вот, в принципе, нормально, то чтобы он перестал играть роль крестьянина на пашне, то должно быть такое огромное зачем, чтобы он, например, захотел стать хозяином своей судьбы. Но ты должен зачем такое вот выдать, и чтобы он готов был это изменить. Окей. Да. Я хотел сказать, что, например, на презентации мне вот тоже раскладывал эти и провел только так же человека из сала, а вот еще вот вызвался, это все молодые, не знаю, как вот. И вот первоначальная цель была квартира отдельная, чтобы никому не мешать, чтобы он никому не мешал. И чтобы рядом были люди, которые тоже вот, там аккуратные, чистые, тихие, в общем, все замечательно. А пройдя вот туда, там, кем-то, ну, кажется, и, чтобы вот это все было весь там, или весь вот на власть, или как вот что значит. И вот по пути обратно была вообще просто картина потрясающая. По пути обратно это был уже человек, который решает за всех, кому как жить. Да. Который совершенно жестко общается с окружающими, и в общем, когда вот это вот у нас на глаза за 10-15 происходит, становится понятно, что он так жизнь попасть. Конечно. Потрясающе. Конечно. То есть это, по сути, моделирование очень большого объема внутренней работы. Которая вот так сказать. Понятно. Отлично. Еще раз напоминаю. Подстройка, ведение и калибровки этого человека на каждом из уровней. Калибровки будут физически отличаться. На уровне чем дальше, тем ближе они будут к какому-то более трансовому, глубокому внутреннему состоянию. Они, если человек будет соскальзывать вот сюда, вы это заметите из миссии, скажем, поведения. То есть, а зачем ты это делаешь? Ну, что делать? Люди так не говорят про свою миссию. И про идентичность так не говорят. Про свою роль они говорят так, как будут защищать крепостные стены. Все вы должны действительно видеть разницу, которую был. Помогать человеку через это. Ясно? Я просто правильно ли я понимаю, что когда вы с вами писали, несколько раз зачем это доход на миссии, грубо говоря, в центре? Несколько раз зачем это попытка сделать хоть один переход вверх. Потому что, к сожалению, вот. Вот это вот. Я хочу зал, чтобы был бицепс, чтобы быть сильным, чтобы это одно и то же. Это описание результата, результата, результата. Это одно и то же, это один и тот же рубит. А там нам нужен переход. Куда-нибудь выше. То есть процессуальная постановка цели, по сути, бьется вот так, вот так. Это что же? И это, например, такие вот. Упрощение. А сейчас вы берете листы бумаги. Да, можно их, соответственно, по полам, чтобы так много требовалось. И в парах делать это упражнение. На каждого, пожалуйста, 15 минут, чтобы это не растягивалось бесконечно. Поэтому 35 минут в обе стороны. Поехали.